Глава 8. Из Хагакуры, трактата о Бусидо. Пусть даже у твоего врага 1000 человек, успех будет сопутствовать тебе, если выступишь против них, исполнившись решимости сокрушить их всех до одного. Действуя таким образом, ты многого добьешься. Рыжий шел впереди. Он отпирал замок, открывал дверь. Крепыш хотел пропустить меня вперед себя, но я приостановился и стал дожидаться, когда войдет он. Видя, что я не вхожу, Крепыш нахмурился и прошел следом за Рыжим. В доме пахло подгоревшей едой и чем-то нечистым, несвежим, как это бывает в старых домах, в которых проживают не очень-то опрятные люди. Стол усыпан объедками, валялись недоеденные куски пирожков, что-то засыхало во вскрытой пластиковой упаковке, возле пакета с молоком разлилась белая лужица, наполовину растертая то ли локтем едока, то ли грязной тряпкой, которая валялась тут же, на столе. Через дверь кухни был виден диван, на котором съежилась нечистая серая простыня, и валялась такая же нечистая серая подушка, наволочка которой была в одном месте надорвана, и из нее высовывалось несколько птичьих перьев. Небогатая обстановка, это точно. Какой-то прямо-таки притон. Картинка как-то сразу мгновенно отпечаталась у меня в мозгу, разложилась по полочкам, и я тут же все понял. Ну, почти все. «Ну и о чем ты хотел с нами говорить?» Крепыш стоял слева от меня. Рыжий сидел возле стола, будто невзначай положив руку на источенный за годы своей нелегкой жизни кухонный нож. Я не ответил, лихорадочно прикидывая варианты своих действий. И тогда Крепыш сделал маленький шажок в мою сторону, явно выходя на дистанцию сокрушающего удара. Скорее всего, он был боксером, двигался экономно, без свойственной гопникам расхлюстанности, шарнирности. Тренированный парень. И совсем меня не боится. Плевать ему на меня. Скорее всего, уже хорошенько замазан кровью. Так чего надо-то, не выдержал Милютин, и тогда я двинулся в его сторону, разрывая дистанцию с Крепышом. Рано еще. Пусть выкажут свои намерения. Не избавился я еще от ментовской привычки ждать нападения, чтобы дать ответный отпор. Не могу нападать первым. Это твои часы? Я показал Рыжему часы, по которым я на него вышел, и стал искоса наблюдать, как Крепыш медленно, спокойно, вроде так и надо, запер входную дверь на засов. Теперь я так просто отсюда не выскочу. Теперь нужно будет вначале отпереть засов. Только вот об одном Крепыш не подумал. Теперь и он отсюда так просто не уйдет. А это мне и нужно. «Не знаю я ни про какие часы!» Глаза Рыжего вытаращились, и он беспомощно посмотрел на Крепыша. Тот недоумевающе посмотрел на меня, на часы, на Милютина, и брови его поползли вверх. Похоже, что он все понял. «Знаешь», — жестко сказал я и, сунув часы обратно в карман, добавил, «это те часы, что ты снял с трупа старика и потом отнес в уплату за литр самогона. Припомнил?» Рыжий замер. Он был не то что ошеломлен, убит, и смотрел на меня взглядом кролика, оказавшегося перед мордой удава. Лицо его сделалось белым, как полотно. «Зачем вы их убили, скоты?» Голос мой наполнился отвращением. Я старался быть бесстрастным, но не смог. «Ненавижу таких гадов. Но зачем? Зачем было убивать стариков?» «Не знаю, о чем ты говоришь», — завизжал Рыжий, и голос его сорвался, дав петуха. «Это все ментовские запутки. Босс, я не брал ничего, не брал!» Крепыш презрительно сморщился и укоризненно помотал головой. «Ну и гондон же ты, лис! Я же сказал тебе, не брать ничего, не брать! Сука, вот ты и привел сюда мента! Да успокойся ты, все ништяк будет!» И тут же, посмотрев на меня, объявил. «Слышь, мент, зря ты сюда влез! Я же вижу, ствола у тебя нет, кобура пустая, и ты один, а я мастер спорта по боксу, так что кранты тебе! Это ты их глушил, стариков?» «А чего их глушить-то?» — пренебрежительно усмехнулся парень. «С левой, правой готово. Зря они туда приехали, зря. А метла это кто? Твоя подельница? Это она все устроила? Кто она? Жена хозяина квартиры? Дочь?» «Ух ты!» — непритворно восхитился парень. «Ты это знаешь?» «Ну ладно, знай напоследок. Дочь это его, да?» Парень довольно улыбнулся, а я думал о том, что есть такие люди, которых хлебом не корми, дай поговорить. Самоутвердиться, так сказать. Скорее всего, он и боксом пошел заниматься потому, что его обижали. Эта обида настолько въелась в его душу, что он даже сейчас старается доказать, что чего-то стоит. что он не совсем такой тупой, пропащий, как о нем говорят. А стариков зарезали, потому что они узнали метлу, так? И она что, позволила убить своих деда и бабку? Что же это за монстр такой? Да они не родные ей, она же приемная дочь, не знал? Ухмыльнулся парень и, оторвавшись от стены, кошачьим медленным шагом двинулся ко мне, огибая стол. Ну что, потанцуем, мент? Покажешь, чему в ваших мусарнях учили? Я не стал ничего ему показывать, кроме Макарова, который достал из-под рубашки из-за пояса. Страшный такой Макаров, с глушителем, отвратительного вида пистолет, как сказал персонаж одного из старых черно-белых фильмов. Очень удобно то, что форменная милицейская рубашка накрывает пояс сверху, не заправляется в брюки и не облегает талию. Сунул что-то за пояс сзади, и если не нагибаться, если не задирать рубаху, черта с два увидишь, что у тебя там припрятано. Вот и они не увидели, тем более, что я старался не поворачиваться к ним спиной. «Босс, ты глянь, что у него!» — выдохнул Милютин, отшатываясь назад, будто стараясь увернуться от пули. «Ствол!» На это замечание по поводу очевидного факта парень никак не отреагировал. Он застыл на месте, завороженно глядя в черный зрачок пистолета. А я не стал больше ничего говорить. Аккуратно прицелился и выстрелил ему в колено. Вылетела пробка. Парня развернуло, он упал на пол, держась за ногу и тяжело сквозь зубы сипя. «Сука, ты что наделал? Сука! Скорую, скорую, сука! Я тебя засужу! Засужу, ты ответишь!» Пуля прошла по касательной, раздробив коленную чашечку, прочертив длинную борозду и вырвав на выходе здоровенный кусок плоти. Виднелись белые то ли кости, то ли хрящи, вокруг которых обильно скапливалась кровь, тут же стекающая на пол тонким, но довольно-таки активным ручейком. Стена чуть выше плинтуса тоже была забрызгана кровью. И я вдруг подумал, что обои в этом месте придется переклеивать. Кому переклеивать? Тому, кто купит этот самый дом. А еще подумал о том, что в машине не было сотового телефона. А я ведь просил. Может, забыли положить? И тут же вспомнил, что ощупывал, обшаривал машину не очень внимательно. Возможно, что аппарат где-то и лежит. Если так, найду. Я повел стволом, и рыжий заверещал от ужаса, захлебываясь рыданиями и размазывая по грязным щекам горючие слезы. «Не надо! Пожалуйста, не надо! Это не я! Это они все придумали! Они! Я только с косарем их связал! Да на хату вместе ходил! Это он убивал, он! Ему метла сказала, он и убил!» «Подойди к своему другу и перетяни ему ногу», — приказал я, указав стволом на крепыша. «Быстрее, ну! А то пулю взад словишь!» Рыжий бросился к подельнику и, схватив со стола грязную тряпку, неуклюже перетянул ему ногу. Затем оглянулся на меня, будто собака, ожидающая приказов. Крепыш же постановал на полу, согнувшись крючком и закатив глаза. Я не хотел к нему подходить, пачкаться в крови, и поэтому снова приказал. «Свяжи ему руки за спиной». «Ну, быстро! Тряпку возьми или ремень и свяжи! Если свяжешь не крепко, держись, я тебе весь ливер отобью!» Если они что и понимают, эти самые уголовники, так это язык силы. Тот, кто сильнее, тот и хозяин. И надо ему подчиняться. Насколько помню, Милютин сидел по малолетке, что-то по кражам было. Вроде как в форточке лазил, пока не поймали. Он долго возился. Вначале выдернул ремень у подельника, потом под дулом пистолета долго вязал. Потом также по приказу связал негодяю и ноги, соединив их за спиной парня ласточкой. Так надежнее будет. А затем я положил на пол и рыжего. Просто приказал ему, и когда тот лег, хорошенько связал, использовав разорванную на полосы грязную простыню из соседней комнаты с дивана. Простыня пахла отвратительно, вся в подозрительных желтых пятнах. Но мне было не до изысков. Главное, супостаты удержат. А после грязи можно и руки помыть, если что. Оттащил Милютина от раненого, положил возле стены, также на ласточке, затем скрутил глушитель с Макарова, пистолет положил в кобуру, цилиндр глушителя в карман, подобрал стреляную гильзу, взял нож и потратил минут 10 на то, чтобы извлечь из стены застрявшую там пулю. Она погасила часть энергии выстрела, раздробив кости мишени, но все равно вонзилась в стену довольно глубоко, и мне пришлось потрудиться, чтобы выковырять ее из толстого деревянного бруса, укрытого слоем обоев и штукатурки. Можно было бы по большому счету этого и не делать. Но пусть будет так. Есть возможность убрать следы своего присутствия. Надо этим воспользоваться. А потом пошел в машину. Да, сотовый лежал в багажнике, завернутый в чистую тряпку. Салон я весь проверил, а в багажник не удосужился заглянуть. Через 5 минут я был снова в доме Милютина, где, включив видеокамеру, начал свой допрос. Вначале допрос одного рыжего. Он кололся с большой охотой, выкладывая любые подробности, которые я требовал у него рассказать. Вот как иногда помогает прибор бесшумной стрельбы. Простой Макаров вряд ли бы сумел так запугать этого негодяя. Дураку ясно, что тот, кто надел на ствол глушитель, пришел совсем не разговоры разговаривать. Пришел для другого, гораздо более неприятного, но, может быть, даже менее болезненного дела. Мне пришлось пару раз пнуть парня в бок для ускорения замедлившейся речи, и эти действия благотворно подействовали на его косноязыкий речевой аппарат. Картина выяснилась обычная, можно даже сказать вульгарная. Приемная дочка желает много гулять, развлекаться, нюхать и пить, а еще играть в казино. Она постоянно на этом залетала, и отчим каждый раз ее вытаскивал, до тех пор, пока не сказал: «Хватит, теперь ты сама по себе, надоело. Больше ни копейки, только на еду. А если эти деньги проиграешь, то будешь сидеть голодная». А у нее долги, ее щемят бандиты от казино. Где-то в ночном клубе она познакомилась с этим самым крепышом, с кликухой «Босс», которую он, скорее всего, сам себе и присвоил. По-настоящему авторитетные люди не будут брать себе такое претенциозное погоняло. Этот самый «Босс» долго с ней тусовался, тянул из метлы денежки, а когда деньги кончились, хотел отвалить. Но она заинтересовала его перспективой заработать бабла, ограбив квартиру отчима. Ключи от квартиры у нее были, где сейф находится, она знала, и мешало только одно – не было ключа от сейфа, и вскрыть его не представлялось возможным. И тогда босс нашел Лиса, которого знал с детства, и знал, что тот сидел по малолетке. Через Лиса нашли косаря, тоже когда-то сидевшего талантливого слесаря, который хвастался, что умеет вскрывать любые сейфы. Кстати, он и работал в фирме, вскрывающей сейфы и сейфовые двери. Какой дурак его туда принял, меня спрашивать не нужно. Пообещали ему долю. Косарь не обманул. Не без труда, но сейф все-таки вскрыл. В сейфе были деньги. Много денег. Их уложили в сумку, которую забрала метла, приемная дочь олигарха. Увы, в самый разгар вскрытия сейфа приехали родители олигарха, и босс их тут же оглушил, а потом перерезал им глотки по приказу той же метлы, которую старики узнали и по глупости пообещали сообщить приемному отцу. На свою беду. Впрочем, скорее всего, даже если бы не пообещали, их все равно бы убили. Метла обещала поделить деньги, но сказала, что сначала нужно поменять эти купюры на другие. У этих все номера переписаны, сразу поймают. Потом все разбежались дожидаться денег, а теперь косарь достает Лиса, требует долю, иначе будет плохо всем. Грозится напустить на них братву и все такое прочее. Косарь жил в противоположном конце города, рыжий назвал его адрес. Камера зафиксировала все, что рассказал мне Милютин, и я стал думать, что мне делать. То ли грузить супостатов в девятку и отвезти олигарху, то ли оставить их здесь. И в том и в этом варианте были свои плюсы и минусы. Однако вариант с вывозом этого генетического мусора смотрелся гораздо более опасным, и я его отверг без всякого сомнения. Босс лежал без сознания, потому допросить его не удалось. Да и какой смысл? Лис все выложил, все до мельчайших подробностей было ясно, так что терять время на вранье второго члена банды мне не хотелось. А потому я просто связал обоих, сняв их с ласточки. Больше 15 минут на ласточке выдержать невозможно. И как следует перевязал убийцу. Он должен дожить. До чего? До суда, либо до справедливого суда. Если его будут судить по закону, дадут лет 20. Он даже может выйти из тюрьмы, пусть и не молодым существом, но выйти. А вот старики уже никогда и никуда не выйдут. Поэтому, по моему мнению, ему жить нельзя. Кстати, как и этой самой метле. Фактически это она убила стариков, пусть и руками босса. Связав бандитов, я заткнул обоим рты, чтобы гады не вопили. Забрал ключи от калитки, от замка на двери и пошел наружу. Уже запирая дверь, посмотрел туда, где я лежал, дожидаясь супостатов, и невольно поежился. Фактически лежал на могиле. Небо, солнышко, птички поют, ага. Только подо мной еще и мамаша рыжего, которую эти мрази грохнули, чтобы не мешало им жить. Орала, выступала, вот и довыступалась. Рыжий сказал, что и ее грохнул босс. Но я ему не поверил. Вдвоем убивали, точно. Один ноги держал, второй душил. А потом пенсию получал за мать. Она была инвалидом третьей группы, пенсию на дом носили. Он расписывался, и никто ни разу не спросил, почему эта женщина за 3 месяца ни разу не получила пенсию сама. У меня было ощущение, что я окунулся в яму с дерьмом. Настолько все мелко, гнусно и жестоко, что не находилось других слов, чтобы все это охарактеризовать. Эти твари, как взбесившиеся обезьяны. Насчет мамаши Рыжего у меня были подозрения с самого начала. Но я почему-то отбрасывал их от себя. Ведь могла уехать куда-нибудь на много дней. В гости, например, к родственникам. А оно вот как получилось. Жалел я ее? Наверное, нет. Наказаний без вины не бывает, как сказал один известный персонаж. И я поддержу его на 110%. Не бывает. Вырастила она то, что вырастила. И выращенное ее убило. И снова повторю. Есть люди, которым жить на белом свете совершенно не нужно, уверен. Я сел в машину, приопустил стекла, чтобы хоть немного остудить эту парилку, и снова пожалел, что это не иномарка. Они ведь с кондиционерами выпускаются. Это же просто счастье взять и включить кондиционер. Не понимаю людей, которые не пользуются этими полезными приспособлениями, если у них есть такая возможность. Начинают рассказывать о том, как они сразу простыли, войдя в комнату с кондиционером, как им сразу поплохело, как на них тут же набросился отряд злых микробов. Глупости все это, и самовнушение, и психоз. Я включил сотовый телефон, и пока он подключался к сети, нашел визитную карточку олигарха. Набрал его сотовый номер, и 10 секунд ждал, когда трубка ответит мне хриплым, слегка задыхающимся голосом. «Алло, у телефона». Я попросил о встрече, в 2 словах обрисовав ситуацию, и был приглашен по уже знакомому адресу. 20 минут ехал до места, раздумывая, во что все это выльется, и с удовлетворением отметил тот факт, что я стер в доме все свои отпечатки пальцев, хорошенько пройдясь тряпкой по всем местам, которых теоретически мог коснуться. Впрочем, я почти ничего и не касался. Был максимально осторожен и собран. Сазонов бы меня похвалил. Меня провели туда же, в приемную, предварительно обследовав мою коробку с камерой на предмет орудий убийства, что было довольно-таки смешно. А если это орудие спрятано на мне? Ну ладно, рамки металлоискателя, пистолет или нож обнаружат. Но если я сам оружие? А может, я ошибаюсь? Может, так и надо охранять вип-лицо? Сегодня олигарх был при параде. Скромный темный костюм, галстук. Скромный, но как-то сразу было видно, что этот костюм стоит столько, сколько простой участковый не зарабатывает и за год. Рубашка белоснежная, тоже небось не фут и нуты, из бутика точно. Никогда не понимал, зачем переплачивать бешеные деньги за то, что можно купить намного дешевле. Ту же рубашку, к примеру. Что она в бутике стала белее? Хотя, возможно, я, нищеброд, не могу понять богатеев. По крайней мере, в этом самом вопросе. К его приходу я уже подключил камеру к большому телевизору, стоящему в углу. Благо, что провода в комплекте с камерой были, и подключиться не составило труда даже для меня, не избалованного техническими новинками. Втыкай штекеры, подбирая их по цвету, вот и все подключение. Не стал ничего рассказывать. Просто включил камеру, отрегулировал звук, откинулся на подушке дивана, глядя в потолок. О чем еще говорить? Все и так ясно. Когда запись закончилась, я посмотрел на олигарха, застывшего 5000-летней каменной статуей фараона. Достал из кармана бумажку с адресом местонахождения убийцы и с адресом косаря и положил ее на стол, придавив ключами от калитки и от дома, предварительно стерев с ключей все возможные отпечатки. Олигарх не обратил на это никакого внимания. Он не сводил взгляда с экрана, не замечая ничего вокруг, закусив губу так, что на ней выступила алая капля крови. Потом встал и вышел из комнаты, не говоря ни слова. Я остался сидеть, не зная, как мне реагировать на такое его поведение и что делать дальше. Но уже через 2 минут вошел другой человек, 40 лет, худощавый, с серыми внимательными глазами, пронзающими собеседника будто рентгеновскими лучами. Кто он был такой, я не знал, да и знать не хотел. Мне было важнее то, что он мне сказал, а сказал он вот что. Вот ваши деньги. И сверху премия за молчание. Вы нигде и никогда не скажете об участии сами знаете кого в совершенном преступлении. Все, что вам выдали, остается у вас. И вы забываете о нашем существовании, насколько это возможно. Если вы разболтаете что-то широкой общественности или попытаетесь нас шантажировать, вы исчезнете навсегда. Он говорил как робот, бесстрастно, мягко, но с нотками стали в голосе. И я ему как-то сразу поверил. Да, этот может. Спецура бывший, точно. Убийца. И тогда я подхватил видеокамеру, предварительно выдернув из нее кассету, сложил в коробку саму камеру и провода, подхватил увесистый пакет, что положил на стол пришелец, и, не торопясь, но и немедля, вышел из приемной. За дверью меня ждал такой же неприметный человек, как и тот, что со мной сейчас разговаривал, только немного моложе. Меня сопроводили до выхода, и когда за мной захлопнулась мощная стальная дверь, я с облегчением вздохнул и задышал полной грудью. Вроде бы выбрался. Не факт, конечно, могут еще и попытаться завалить. Подумают и решат. Зачем нам эта ходячая опасность разглашения тайной информации? А не лучше ли заткнуть ему рот раз и навсегда? И все-таки я надеюсь, что такого не будет. Уж очень это было бы подло. Ну да, смешно в наше время рассуждать о подлости, когда могут убить даже за неосторожно сказанное на улице слово. Но все-таки я чувствовал, вероятность такого исхода ничтожно мала. Не тот человек. Еще не совсем опаскудился, наверное. Или я ничего не понимаю в людях. Заехав в угол, открыл пакет с деньгами. Интересно же, что туда положили. Может, кирпич? Нет, не кирпич. 100-долларовые купюры в пачках. Одна пачка 10 тысяч. Раз, два, три, 10. 10 пачек. Ну, ни хрена себе. Так не бывает. Это сказки. Хотя, ну что для олигарха 100 тысяч? Это для меня невероятное богатство. Просто невероятное. Может, фальшивые? Как определить? Выдернул несколько купюр, стал мять, нюхать, смотреть на свет, как обезьяна с очками. Ну, та из басни Крылова. То их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Хватит лизать. Все равно ничего не понимаю в баксах. Пахнут, как баксы. Это предположительно. Выглядят, как баксы. Значит, это баксы. А если фальшивые... Если фальшивые, ну что я сделаю? Приду к олигарху и скажу, зачем ты меня обдурил? Так что ли? Чушь. В любом случае, даже если у меня не будет баксов, есть машина, есть сотовый телефон, есть видеокамера. Про пистолет вообще молчу. Так что с голым задом не останусь, точно. Может, Сазонов в баксах разбирается? Ему показать? Стремно как-то. Вдруг у него крыша поедет от вида денег. И он... Тьфу! Да что я говорю-то такое? Ну и что говорю? Знаю-то Сазонова сколько? Неделю? Больше? Ох ты ж черт! Кажется мне, что я его знаю много-много лет. И если я доверился ему, позволяя делать себе уколы, какая разница, покажу я ему все мои деньги или нет? Странные выкрутасы выделывает сознание. Неделю назад я тихо, мирно спивался, ожидая неминуемой смерти. А сейчас... Сейчас я превратился в кого? В монстра какого-то. Тогда мысль об убийстве вызвала бы у меня оторопь, протест, возмущение. А теперь? Теперь в первую очередь думаю о том, что сделать надо все чисто, не оставляя следов. Прогрессирую, однако. И очень, очень активно. Только в какую сторону? Может, регрессирую, а не прогрессирую? К Сазонову приехал уже практически вечером. Загнал машину во двор, достал из салона деньги и оружие, уложил у себя в комнате под кровать. Пошел в душ, долго стоял под теплыми струями, смывая с себя грязь. Много, много сегодня грязи на меня свалилось. Хоть не выходи из душа, стой тут и стой. Пока не растворишься в текучей воде, уносящей все плохое, все черное, что есть на свете. «Эй, ты долго там будешь торчать?» Голос Сазонова вырвал меня из подобия транса, в который я впал. «Ужинать давай, я плова наготовил». Мы ели молча. Плов был ужасно вкусным. Я никогда не ел такого плова. Наверное, никогда. Уже и не помню, что было в той жизни, до линии барьера, перечеркнувшего лист моей жизни. Вроде бы я что-то любил, вроде бы мне что-то нравилось, а что-то нет. Далеко, как во сне, как в красивом, но не запомнившемся сне. Стоит его начать вспоминать, и эта дорожка приведет меня к тому, что вспоминать я не хочу. Пока не хочу. Время еще не настало. «Нашел?» — когда мы перешли к чаю, спросил Сазонов. «Нашел», — также бесстрастно и коротко ответил я. «Убил?» Я задумался. «Если отдал негодяев тем, кто их лишит жизни, убил я подлецов или нет? Ведь лично им в голову не стрелял?» «Решился. Вкратце рассказал все, что сегодня со мной случилось. Сухо, четко, почти что языком милицейского протокола. Сазонов не задавал вопросов, и только когда я замолчал, поставив точку в рассказе на том, как уехал от олигарха, спросил: «Как думаешь, что стало с этими деньгами? Но с 300 тысячами?» «Думаю, их забрали боссы метла», — пожав плечами, ответил я, прихлебывая из глиняной кружки, которая раньше была пивной, а теперь стала чайной. Никаких там замен денег не надо было делать, это и младенцу ясно. Только такой идиот, как Лис, или как этот, слесарь, могли повестись на такую чушь. Скорее всего, босс собирался замочить Рыжего, а потом и Косаря. И тогда все было бы чисто. Почти чисто. Оставалась еще метла, но и тут самый простой путь — завалить ее. И тогда все, шито-крыто. Скорее всего, идея ограбления принадлежала боссу, ну а метла подхватила. И деньги сейчас у босса. Хм, были. Ну вот как-то так. Только вот не знаю, как олигарх будет разбираться со своей дочкой, пусть и приемной. Мразь она еще та. Сегодня родители его грохнуло, а завтра на кого руку поднимет? Не помню, у него дети еще есть? Есть, кивнул Сазонов. Еще сын совместный с нынешней женой. А эта самая метла — приемная дочь этой жены, да. Не знаю, как он с метлой разберется. Да не плевать ли. Пусть хоть обратно ее засунет. Туда, откуда она когда-то вылезла. Я фыркнул, чай полез у меня из ноздрей. Долго откашливался. А Сазонов молчал, с легкой улыбкой, глядя, как я отсмаркиваюсь, вытираю нос, чищу руки. А потом я встал и ушел в дом. Сейчас, погодите-ка. Сазонов погодил, и через минуту перед ним оказался увесистый пакет с 10 плотными брикетами. И еще один брикет отдельно. «О, с улыбкой прокомментировал Сазонов. Добыча. И зачем ты мне это показываешь? А можете распознать, это правильные баксы или нет?» Сазонов пожал плечами, взял одну пачку, перегнул ее пополам, потрещал купюрами, выдернул пару штук, посмотрел на свет, помял в руках. «Те, что я выдернул, настоящие. Остальные не знаю. Можно устроить проверку, но это будет стоить денег. В банк отнести они и проверят. Машинками специальными. Но почему-то я думаю, что все купюры настоящие. Знаешь что, когда пойдешь их класть в банк, а ты ведь, наверное, положишь их в банк, вот тогда их и проверят. Вообще, что думаешь делать с деньгами?» «Абсолютно не представляю», — честно сообщил я. «Мне не нужно столько денег. Зачем они мне? Машины у меня теперь есть, на еду хватает, оружие я купил. Даже сотовый телефон теперь есть. Так что мне делать с этими деньгами?» «Оденься, обуйся. Ты ведь обнищал за это время, так? Обтрепался? Купи себе хорошие одежды, девушку найди. Нельзя мужчине без девушки. Или у тебя уже есть?» «Ладно, ладно, не мое дело. Но правила ты знаешь. Не здесь. В своей квартире любись. Кстати, может, там сделаешь ремонт? Освежишь, так сказать. Деньги-то есть?» «И вот что. Спрячь эти деньги хорошенько, чтобы никто не смог найти. А ты запросто и быстро. Мало ли что случится. Вдруг придется быстро куда-нибудь бежать. Сам знаешь, чем ты хочешь заняться. Вот еще что. Сходи в драматический театр к гримеру. Купи париков, краски, румян и всего такого, чтобы можно было изменять внешность. Я тебя научу, как это сделать. Времена тяжелые, дашь денег, гример тебе столько всякой всячины натаскает. Если спросят, для чего тебе, придумай что-нибудь. Или не придумывай. Просто дай денег, и тогда заткнутся. Народу сейчас не до спектаклей. В театре зарплату по полгода задерживают. Все приличные актеры уже разбежались. И зайди в какой-нибудь дешевенький магазин. Набери всякой одежды, мужской и женской. Лучше размером побольше, с запасом. Я научу тебя менять внешность. Ну, теперь, если ты отдохнул, пойдем тренироваться. И мы пошли и тренировались до самой ночи, пока я совершенно не выдохся и не взмолился о пощаде. Но тренировка не прервалась даже в сумерках, когда зажглись первые звезды. И только к полуночи, в полной темноте, когда руки мои и ноги тряслись мелкой дрожью, мы завершили процесс моего истязания. Именно истязания. Сегодня Сазонов был особенно жесток, и тело мое ныло, болело и было покрыто синяками до самой шеи. Слава богу, хоть лицо не трогал, и то лишь потому, что завтра мне нужно идти на службу. Вдруг начнут расспрашивать, почему у меня подбит глаз или разбита губа. Кстати, чудом я избежал этих повреждений, абсолютным чудом, потому что Сазонов бил уже почти в полную силу. Именно почти, потому что его удара в полную силу не выдержал бы никто, даже медведь-гризли, уверен. Перед сном он дал мне выпить травяной отвар и не забыл сделать два укола в мою бедную задницу, отчего я тихо матерился и едва не кусал положенную под голову подушку. Подумалось даже, что теперь страшно раздеваться перед девушкой. На свету, разумеется. Как посмотрят на меня избитого, и полезут ей в голову всякие такие мысли. Нехорошие мысли. Хотя надо сходить в секцию Герова, там потусоваться. Мол, это у него на тренировке я так повалялся. Хотя на этих тренировках самое большее – палец выбьешь при ударе или синяк набьешь на локте. Там сплошные танцы, а не настоящее единоборство. Но это уже позже. Пока просто на словах можно сказать. Таня? Таня, да. Что я хожу на тренировки к Герову. Что она, проверять побежит? Пробуждение было настолько банальным и скрипучим, что об этом даже не хочется вспоминать. В 6 утра. Спал всего-навсего часов 5. Снова резкий командирский голос Сазонова, чтоб его пронесло. Снова душ. И снова утоптанная уже площадка, на которой меня ждал Сазонов с палкой в руке. 2 часа, и ребра мои страшно ныли, отбитые этим довольно-таки толстым дрекольем. Но к концу 2-го часа я уже вполне уверенно перехватывал палку и отправлял противника на землю, стараясь, чтобы он получил как можно больше повреждений. Например, от моего каблука и от той же палки. Вот когда я всласть поглумился над старым террористом. Вот когда он полетал бодрым соколом. А что поделаешь? Куклы-то для битья нет. Кстати, задумался, а не найти ли мне какого-нибудь напарника для тренировок? Ну, чтобы Сазонов просто смотрел со стороны, командовал, а мы мутузили друг друга по полной. А то и не одного партнера, а 2 или 3. А что? Если у меня будет своя группа, мы сможем крышевать достаточно крупные организации. Гостиницу или какие-нибудь торговые структуры. Один я этого сделать не смогу, а вот с группой. И тут же ругнулся. Я что, хочу сделать свое ОПГ? И, не стесняясь признаться самому себе, тут же констатировал. Да, с точки зрения закона, ОПГ. С моей точки зрения, охранное предприятие. Не знаю, как это все получится, но может ведь и получится. Может, и денег даст хороших. А деньги нужны для дела. И опять закралась предательская мыслишка. А зачем мне это надо? Я же вроде как поставил на себе крест. И потом, разве Сазонов разрешит мне тренироваться с чужими ему парнями? Я все-таки решился и высказал Сазонову мои соображения, все, что были, и насчет тренировок, и насчет крышевания крупных организаций. Он долго молчал, глядя в пространство над моей головой, аккуратно, медленно отпивая чай из кружки с надписью «Москва». И, наконец, ответил. «Я тебе говорил и снова скажу. Если ты применишь свое умение, чтобы обижать людей, я тебя уничтожу. И то, что ты мне нравишься, что я тебе симпатизирую, не значит, собственно, совсем ничего. Но я не вижу в тебе зла. И, естественно, что один ты сделаешь меньше, чем мог бы сделать с напарниками, даже в тренировках. И ты правильно сказал». Чтобы полноценно тренироваться, тебе нужны спарринг-партнеры. Разные, абсолютно разные. Но они не должны знать о том, что ты отстреливаешь негодяев. Если они будут знать, они тебя обязательно сдадут. пусть даже это и правильные парни. Кстати, а кого ты хотел приблизить к себе? С кем вместе собирался заниматься? Ну, есть у меня знакомые ребята из ментов. Шурка Зайцев в охране аэропорта работает. Хороший парень и крепкий. Он в секции карате давно занимается. И деньги ему нужны. Живет в старом фонде, в полуподвале. Квартира ему и не светит. А жалование знаете какое. Еще пара ребят есть, тоже из охраны. Им ведь чем удобно? Отдежурили сутки и двое дома. Делай, что хочешь. Тогда надо будет зал снять, спортивный зал, задумчиво протянул Сазонов, скатывая из хлебного мякиша упругий шарик. Поездить по спортивным клубам, поговорить. Благо, у тебя транспорт теперь есть. Только поближе нужно, чтобы мне далеко не ездить. Времени много займет, да и накладно. Хм, а может, вам подкинуть денег, предложил я, думая, что Сазонов согласится. Но он отрицательно помотал головой. Потом об этом поговорим, когда все как следует организуем. Вообще-то я не против, если ты и твоя команда будете собирать дань с торгашей и бизнесменов. Это плата за работу. Вы будете их охранять, расследовать преступления, все как и положено милиционерам. А ты займешься еще и наказанием супостатов, которые творят беспредел. На все нужны деньги, ты сам убедился. Ни знакомства, ни связи не помогут, если у тебя нет денег. Даже охрану порядка без денег не сделаешь. Потому я альтернативы такой организации, которую ты решил сделать, не вижу. А может, совсем уйти из милиции, и времени будет больше? Предложил я и тут же ответил сам себе. Нет, пока не нужно. Пока я в милиции, у меня есть связи, у меня есть информация. Больше шансов себя прикрыть. Потом можно будет уйти, когда все налажу. Потом. Продумывай, тренируйся и шагай на работу. Или поезжай. Это уже как тебе удобнее. Сазонов встал с места, сложил тарелки в стопку и пошел на кухню мыть посуду. А я стал одеваться, раздумывая о том, о чем мы сейчас говорили. Куда эта дорога меня приведет? В том, что я убью моих врагов, я даже не сомневался. Как говорил Уллиншпигель, пепел Клааса стучит в мое сердце. Ну а дальше-то что? Дальше? Куда? Кстати, а я ведь не забыл, как еще в самом начале наших дел Сазонов мне сказал, что попросит меня решить и его проблему. Убрать кого-то, кто мешает ему. Или не так. Того, кто заслуживает, чтобы не жить. И тогда что получится? Из меня киллера готовят, что ли? Нехорошо как-то получается. Ой, нехорошо. И что интересно, деньги у Сазонова есть. Разве пенсионеры в наше время так сладко живут? И связи такие, что... Не знаю, какие. Но вот у меня нет знакомых человека, который легко может достать и винтовку, и пистолет. И глушители, кстати, сказать. Да, интересно, куда это я влип? Но только интересно. Не страшно. По большому счету, мне наплевать. Ей-ей, сейчас мне живется гораздо интереснее, чем раньше. И главное, у меня появилась цель. А значит, стоит еще пожить. Хотя бы ради этой цели. У райотдела я запалился. Попал как раз на Петьку Семенчука, который только что припарковал свою копейку. Место было только рядом с ним, парковаться где-то в другом месте, идти далеко... Да и оставлять машину не под окнами РОВД как-то стрёмно. Жалко дареного железа, ага. Поцарапают или разграбят, жалко. Семенчук просто глаза вытаращил, когда увидел, кто вылезает из тонированной девятки мокрый асфальт. Он вечно меня подкалывал на тему, что ноги у меня, видать, крепкие, пешком все время хожу. И что машин у меня никогда не будет, потому что я ее всю по венам пустил, водочным дилижансом. Нищеброд и пьянь. В общем-то, это правда. Если хорошенько разобраться. Но нахрена меня все время этим доставать? Но почему он меня так не взлюбил? Я же его ничем не обижал. Наоборот, вначале старался как-то наладить отношения. Даже однажды решил поговорить. Мол, чего он во мне такого нашел, что ест поедом, как червяк покойника? И вот что он тогда мне сказал. «Рожа твоя мне не нравится». Весь из себя правильный. От сахи пришел, и еще тут пальцы гнешь. У меня и отец был ментом, и дед. А ты кто такой? Поналезли от сахи, как говно из канализации. Сцука, житья от вас нет. Я так и не понял, какого такого житья и от кого от вас. Вакансий в участковых 30%. Просто пожал плечами, развернулся и ушел. Ну что ты с ним сделаешь, с идиотом? Вот есть такие идиоты, которых хоть убивай, все равно до последнего будут свое долдонить. Дашь в рожу, так еще и погоны сорвут. Ну как же, напал на своего коллегу, сотрудника, скандал. В общем, терпи, да говны с ушей убирай. И больше ничего не придумаешь, наверное. Что, разжился? С ноткой зависти прохрюкал Семенчук. Слыхал я, как ты хапаешь в три горла. Смотри, не подавись, ублюдок. Слышь ты, Боров кастрированный. Голос у меня был словно не мой, холодный, скрежещущий, как нож по стеклу. Еще слово в мой адрес скажешь, я тебя раком поставлю. Что? Семенчук будто не поверил своим ушам, а потом оглянулся по сторонам и ухватил меня за ворот рубашки. А ну иди сюда, сюда! Он поволок меня к нише между домами. Пятиэтажка почти примыкала к райотделу своей глухой торцовой стеной, и между ней и райотделом оставалось что-то вроде ворот, перекрытых бетонными блоками во избежание проезда автомобилей. Только там не было видеокамер, а вообще у РОВД их имелось несколько. Одна из камер как раз смотрела на стоянку машин. Иногда эта камера работала, иногда нет. Чаще нет, дерьмо, а не камера. Но шанс, что она работает, существовал всегда. И потому Семенчук сделал то, что и должен был сделать, собираясь втоптать меня в грязь. Потащил подарку. Я не сопротивлялся. И только когда мы уже дошли до арки, быстрым, но мягким движением схватил Семенчука за руку, которую он меня тащил, а точнее за два пальца, и таким же быстрым, бестрепетным движением рванул их от себя. Неожиданно звонко щелкнули кости сломанных пальцев. Семенчук отшатнулся, неверяще глядя на застывшие под 90 градусов палочки, а я чуть подсел и сокрушительным ударом разбил ему мошонку. Семенчук свалился, как подкошенный, сбитый с ног болевым шоком. Я же стал осматриваться на предмет свидетелей. Никого вокруг не было. Прошла, правда, мимо арки парочка, парень с девушкой, но сюда даже и не заглянули. С другой же стороны арку прикрывали густые кроны деревьев. И тогда я пошел по двору пятиэтажки, быстрым шагом обошел здание, так, на всякий случай, чтобы не выходить из арки, где лежит Семенчук, и вышел к своей машине. Ведь я не успел достать дипломат с бумагами, а без бумажки мы кто? Ну да, букашки. Достал дипломат, закрыл машину, поставив ее на сигнализацию, и спокойно, расслабленно пошел на работу. Планерку проводил Хадриев. И потому все прошло быстро, без особых ментовских извращений, накачки, прокачки и постановки тупых задач. За 15 минут Хадри Ибрагимович создал видимость накачки, но при этом и не выклевав мозг личному составу. Молодец! Вот ничего не скажешь, молодец! Старый служака, и дело знает. Честно сказать, я его уважаю. Хадриев раздал бумаги, сопровождая их короткими, все по делу комментариями, и мы разошлись по своим кабинетам устраивать погружение в бумажный водопад. Гроза грянула, когда я допечатал уже третью бумагу. Печатаю довольно быстро, хотя и двумя пальцами. На каждой руке, само собой. В кабинет вошел заместитель начальника отделения, Каширов Анатолий, Старлей, и, глядя на меня строгими, округлившимися, широко раскрытыми глазами, сказал: «Каргин, к Хадриеву, скорее!» И уже в коридоре быстро добавил: «Ты что там натворил? Ты зачем пальцы сломал Семенчуку? Скандал! Он на тебя рапорт написал. Думай, что скажешь. Дело-то серьезное, уголовное. Хорошо, если увольнением отделаешься. Соображай, что говорить. Спасибо. Толя хороший мужик, хотя и не без хитринки. Впрочем, все мы тут непростые, дураки не удерживаются. Вот и я дурак вылечу, скорее всего, если не придумаю, что сказать. Вылечу? Это еще вилами по воде писано. Сейчас мы с тобой поговорим, Семенчук». Семенчук сидел в кабинете, баюкая руку с загипсованными пальцами. И когда успел-то загипсовать? Скорую вызывали, что ли? Наверное. Но должны же были рентген сделать или без рентгена гипсовали? Хм, да какая мне разница? Плевать. Хадриев был на своем месте, за тяжелым столом, не чета моему столу в комнате участковых. Полированный, из массива, впрочем, без особых изысков. Нормальный стол, каким и должен быть стол в кабинете начальника. Больше никого не было. Хадриев, Каширов да Семенчук. Красный, с перевязанной рукой, перепачканной дорожной грязью, с правого бока, на который упал против моего подлого удара. Перед Хадриевым лежал листок, отпечатанный на машинке с кривой подписью под ним. Рапорт. А что, молодец, Семенчук. За какой-то час и руку подлечил, и рапорт накорябал. Голова. Умеет. «Садись, Каргин», — мрачно изрек Хадриев и тут же поправился по ментовской привычке. «Присаживайся. Тут на тебя рапорт поступил от Семенчука. Он говорит, что ты напал на него, сломал ему пальцы и, в общем, ударил его в пах. Это правда?» «Конечно, нет», — не моргнув глазом, соврал я. «Вы посмотрите на него и на меня. Я что, самоубийца на него нападать?» Семенчук всегда был ко мне неравнодушен. Он как-то раз мне сказал, что хочет быть моей любовницей. А я ему отказал. Сказал, что у меня есть жена. И вообще я люблю женщин. Мужчины меня не интересуют как сексуальный объект. Вот он и затаил на меня зло, мстит, оговаривает. «Что?» — Семенчук взревел, поднялся со стула, нависая надо мной, замахнулся здоровой рукой. «Да я тебя!» «Видите?» — невозмутимо пожал я плечами. «Он даже здесь не сдерживается». И тут же завопил во весь голос, так, чтобы было слышно в коридоре аж до кабинетов дознавателей. «Отстань от меня, Семенчук! Я не люблю гомиков! Тебе ничего не светит! Не позоришь звание российского милиционера, извращенец проклятый! Гомосек!» Семенчук так и застыл с поднятой рукой, ошеломленный, будто увидел морского змея. Но сказать и сделать ничего не успел, вмешался Хадриев. «Тише все! Молчать! Отвечать будете только на вопросы. Семенчук, сядь на место! Каргин, ты чего несешь? Фу, какие гомики!» «Не знаю, какие гомики, Хадрий Ибрагимович. Это Семенчуку виднее. Он меня 3 года доставал. Приставал ко мне и приставал. Проходу не давал со своей любовью». «И ты его за это избил?» — нахмурился Хадриев. «Не бил я его. С чего вы взяли? Рапорт он написал из мести. Пусть докажет, что я его бил. Видеозапись есть? Или, может, свидетели есть? И посмотрите на этого бугая и на меня. Я что, полезу на него войной? Кстати, до сих пор не понимаю, с чего он решил, что я могу позариться на такого Борова. Я и на женщин-то не на всех смотрю, а уж на мужиков, да еще на Семенчука. Нет уж, не надо. Семенчук, ты правда к нему приставал, что ли? Ты что, из этих?» Как-то растерянно спросил Анатолий, и Семенчук снова взревел, брызгая слюнями. «Да врет он! Приставал! Я только подкалывал его, по-дружески, а не приставал, как он говорит. Вы чего?» «А ты тут пишешь, что он предложил тебе встать раком, а потом сломал тебе пальцы. Это как?» — задумчиво протянул Хадриев, с некоторым удивлением глядя на Семенчука. «Никогда бы не подумал, что ты... да. Пишешь, что он отвел тебя в арку между домами и там избил. Зачем ты пошел за Каргиным в арку? И в самом деле, Каргин совсем не выглядит таким богатырем, чтобы взять и насильно отвезти тебя в арку. Ты сам пошел?» «Я сам пошел, но я не за тем делом пошел. Я пошел совсем за другим делом», — смешался Семенчук, и заместитель начальника отделения с непонятным выражением лица его остановил. «Знаешь что, Семенчук, забрал бы ты свой рапорт. Нет, это твое личное дело, и то, как ты развлекаешься после работы, тоже твое дело. Но нам не надо, чтобы тень пала на отделение. Нам тут только гомосексуалистов не хватало. Совсем охренели. Насмотрится американских киношек. В общем, распустились совсем участковые. Надо смотр устраивать. Как думаешь, Хадрий Ибрагимович, не пора ли нам строевой смотр устраивать? В армии лекарство от всех болезней – мазь Вишневского. Что бы ни болело, мажут ей. В ментовке – панацея от всех болезней дисциплины – строевой смотр. Свистки, носовые платки, блокноты, авторучки к осмотру. Шагом марш. Хадриев выдержал паузу, вздохнул и укоризненно помотал головой. «В общем так, Семенчук, хочешь огласки? Хочешь, чтобы пустил рапорт по инстанции? Если нет, забирай. Упал ты, споткнулся, сломал пальцы. Посиди на больничном, позагорай на пляже, на даче повозись. А ты, Каргин, будешь работать за себя и за того парня. Я Городницкого временно переведу на участок Семенчука, а ты будешь все бумаги Городницкого исполнять. И не вздумай хоть одну просрочить. Накажу. У тебя, кстати, звание на подходе. Могу и задержать на 5 лет. Чтобы подумал, что делаешь. Но его все равно не полюблю», — не выдержал я, чувствуя, как меня захватывает яростная, веселая радость. Пусть не пристает извращенец, изврат проклятый. «Молчать! Все молчать!» — прикрикнул Хадриев, прищуренные глаза которого, как мне показалось, смеялись. «Семенчук, пускать рапорт по инстанции или заберешь? Быстро!» «Заберу!» Семенчук поднялся, схватил бумажку и, нервно смяв комок, сунул его в карман. Потом повернулся ко мне и глухо сказал: «Берегись, я этого тебе не прощу. Разрешите идти, товарищ майор?» «Идите», — скомандовал Хадриев и добавил уже для меня: «И ты иди, работай. Что-то в последнее время от тебя много проблем, Каргин, не находишь? То ларек у тебя на участке сгорел, аж прокуратура зашевелилась, то пристает кто-то к тебе, домогается пряного тела. Как бы эта активность не закончилась плачевно. Подумай над этим». Я кивнул, соглашаясь, что подумаю, и вышел следом за Семенчуком через минуту после него. Постоял в коридоре, провожая взглядом широкую спину Семенчука, шагающего к своему кабинету так, будто его преследовали все адовы участковые, и уже отходя от кабинета Хадриева, услышал заливистый хохот. Смеялся Каширов. Но я разобрал и резкий, слегка скрипучий смех Хадриева. «Приставал! Хо-хо-хо-хо-хо! Нам только пидора тут не хватало! Твою ж мать, совсем охренели! Нет, надо строевой делать, сука, разбаловались совсем!» Порадовавшись, что отвратительное слово «пидор» было названо в единственном числе и явно не в мой адрес, я отправился в свой кабинет. Не без труда достал из сейфа пластиковый чемодан и еще на час завис над бумагами, разбирая их по степени важности, решая, какую в первую очередь мне исполнить. Над моей головой острым мечом висел план на двух ЛТПшников, который я никак не мог исполнить, за что уже не раз получал втык от начальства. Мне кровь из носу надо было засунуть в этот лечебно-трудовой профилакторий хотя бы одного из тех, кто этого определенно заслуживал. Наказания без вины не бывает, помните? Если человек посвятил свою жизнь пьянке, если он поставил цель убить себя алкоголем, пусть сделает как можно быстрее, пока дурная, отравленная спиртом башка не довела его до гораздо худшего предела, пока он кого-нибудь не убил или не сбил на машине. И моя задача — убрать его из общества любым доступным для меня способом. Любым. Говорят, что скоро ЛТП закроют. И вытрезвители. Насчет ЛТП согласен. Глупость полнейшая, эти профилактории. А вот насчет вытрезвителей? Что будет, если их закроют? Вот валяется на улице пьяный, в трескучий мороз 30 градусов. И куда его? В больницу, да? А он там очнется и начнет права качать и гонять несчастных медсестер и врачей, что бывает частенько и даже очень частенько. В каждый праздник, если быть точным. И вызывают нас. И вяжем мы этого урода, залитого кровью и блевотиной. Так зачем закрывать вытрезвитель? Типа мы такие демократы гуманные. Для кого гуманные? Для алкаша? А как же медсестры, которым он зарядил в пятак? Больные, которым он не давал спать? Не все так просто. Граждане-депутаты, купившие себе место в Думе за лимон баксов. Столько мне говорили, стоит депутатское кресло. Закончив с делами в РОВД, отправился в свою квартиру. Надо же в конце концов посмотреть, что там происходит. Не дай бог, вода прорвалась из кранов, и залил я соседей. И выбили мне дверь добрые слесари ЖКХ и вынесли оттуда все, что можно было вынести. Впрочем, а что у меня выносить? Старые чашки-плошки? Если только телевизор, да и то не жалко. Дороги только фотографии моих любимых, моих далеких. Вот за них я бы просто убил, посмей кто-то над ними надругаться. Ничего не жалко, только их. Нет, в квартире все было нормально. Если не считать нормальностью грязь, пыль, неухоженность и пустоту. Мне было неприятно здесь находиться. Сам не знаю почему. Может, потому, что все здесь напоминало о моих близких? Нет, не так. Все напоминало о том, что я никогда, никогда не увижу моих близких. Тех, ради кого я душу бы свою отдал, только бы их вернуть. Но нет для меня Мефистофеля. И нет для меня Бога. Ничего нет. Пустота. И пламя в душе. Горит оно. Жжет. Не дает успокоиться. Достал папку с документами по делу о наезде. Перечитал судебный приговор. Нет, Я хорошо помнил и фамилии, и адреса, но на всякий случай перечитал. Освежил, так сказать, чтобы не забыть. А потом перекрыл стояки с водой, в прошлый раз этого не сделал, и ушел из квартиры, захватив лишь сумку со свежим нижним бельем и еще кое-какими тряпками. Все уместилось в спортивную сумку, в ту, с которой я некогда ходил на тренировки. Треники, тапочки, майки, трусы, пара полотенец. Понадобится, новый куплю. Зачем больше тащить? Подумалось, а может и правда сделать ремонт? Отделать как следует эту квартиру? Ну что она такая холостяцкая? Еще подумалось, а куда девать вещи девчонок? Я так и храню эти вещи в шкафу, выбросить рука никак не поднимается. Отдать кому-то? Как представишь, что в этих вещах кто-то будет ходить, сердце щемит до боли. Сжечь. Вот. В огонь. Это будет сродни ритуалу. Как некогда наши предки-скифы делали погребальную тризну, сжигая то, что может понадобиться покойникам на том свете. Или это не скифы делали? Да какая разница? Я так сделаю. Огонь очищает. Огонь — это чисто. Никто не коснется вещей моих любимых. Никто. Только очищающий огонь. И почему-то мне сразу стало легче. Решение принято. Я побежал по ступенькам вниз легко, будто мальчишка, сдавший свой главный экзамен. У подъезда сидели старушки. Я поздоровался. Они нестройно ответили, а когда уже прошел мимо скамейки шагов на 5, мой невероятно обострившийся за последнее время слух разобрал полушепот самой вредной старушенции, красящей волосы в голубой цвет. «Гля, вроде как пить бросил. А то было пройдет, а за ним хоть закусывай. Тоже мне милиционер. Тьфу!» Я не стал оборачиваться. Лишь усмехнулся и побежал дальше. Сегодня надо было еще решить много дел. И первое — заехать к Армену. Пока ехал, раздумывал о том, что было сегодня в кабинете Хадриева. Все они с Анатолием прекрасно поняли. Ржали от души. Кстати, я точно знаю, Семенчука в отделе недолюбливают. Недалекий, подловатый. За что его любить? Но какой бы он ни был, само собой, я не имел права его бить. По закону. И если бы доказали, что я его избил, да еще и ударил первым, не знаю насчет уголовного дела, но из ментовки я вылетел бы точно. Хорошо, что я превратил все это в фарс. А еще слухи-то потянутся, ой, как далеко. Теперь все будут показывать на Петьку пальцем. Он че? Да ты че? И не подумал бы. Неужто? Заднеприводной? Ох ты ж! Представляю, как он будет ходить по РОВД, как по минному полю. У нас, если честно, недолюбливают этих. Хотя, наверное, их и у нас хватает. Менты общаются с блатными, набрались у них всякого, например, презрительного отношения к гомикам. А мне лично плевать, кто чем занимается в свободное от работы время. Хоть дерьмо пускай жрут, только в мою сторону пускай не дышат. Ну да, я же от Сахи, не потомственный мент, как сказал Семенчук. Но хватит о нем. К делу. Запарковал машину у ночного клуба. Днем места на парковке было предостаточно. Кстати, интересно, кто этот клуб крышует? И пошел в торговый павильон, благо Армен был на месте. Машина его стояла прямо на тротуаре, у павильона. Новенький BMW, пятерка. Нехило живет предприниматель. Есть денежки. Впрочем, я бы сейчас мог купить такую же точно машину запросто. Только светиться мне ни к чему. И так начнутся разговоры. Девятку купил, на какие деньги? И что отвечать? В лотерею выиграл? Я помню, как мне рассказывали старшие товарищи. В советское время был период, когда машину милиционер мог купить только по разрешению генерала, то есть начальника областного УВД. Да-да, было такое. Вначале должен показать, откуда взял деньги на машину. Нынешним ментам расскажешь, ведь не поверят, засмеют. Впрочем, можно сказать, выиграл эту девятку. Честно скажу, не думал, что у меня что-то такое получится, только надеялся. Верно сказал Сазонов, блаженно нищий духом. Если проще, дуракам счастье. Рискнул и выиграл, а мог и не выиграть. Армен был у себя в кабинетике. Меня к нему провели сразу. Провела улыбчивая нерусская продавщица с горбатым длинным носом, ничуть ее вообще-то не портящим. Длинный нос ведь и Софи Лорен не портит, так ведь? Когда все вокруг курносые, девушка с длинным носом вызывает даже больше интерес. Видимо, на контрасте с курносками. Почему-то длинноноски часто этого не понимают и мечтают сделать себе пластическую операцию. Хотят укоротить украшение своего лица. Дуры, ну что еще сказать, сами себя портят. Армен встретил меня стоя, пожал руку, взяв ее обеими руками. Мелко покивал головой, глядя прямо в глаза, и проникновенно сказал: «Молодец, мужчина, уважаю». «Ты о чем, Армен?» — спросил я, усаживаясь в кресло, и тот довольно улыбнулся во все 32 белоснежных, фарфоровых зуба. «Правильно ты Ибрагима насадил. Совсем он обнаглел». «Я не понимаю, о чем ты», — как можно искренне сказал я, и Армен снова улыбнулся. «Ладно, ладно, все знают, что это ты. Но я понимаю, мужчина должен молчать. А тебя подарок дожидается. Давно дожидается. Хотел в пикет к тебе заехать, да не хотел светиться. Вот, возьми, дорогой, будем дружить. Мужчины всегда должны дружить. Настоящих мужчин не так много и осталось, не правда ли?» Я взял увесистый пакет, внутрь заглядывать не стал. Что дал, то и дал. Может, раньше бы я и заглянул, но теперь, когда у меня в запасе имелась кругленькая сумма, эти деньги были уже не очень актуальны. Хотя и не помешают, точно. Мы еще с полчаса посидели, попили чаю. Армен предлагал выпить коньяка, но я отказался. Не пью спиртного, совсем не пью. Говорили ни о чем. О бизнесе, о положении в стране. Как раз был включен телевизор, шли новости, о ночном клубе. Кстати, узнал, кто его крышует. С двух сторон. Группировка «Парковские» и «Опер» из ГУВД, фамилию которого Армен не знал. А может, и знал, да говорить не хотел. «Парковские» имели в клубе долю, так что назвать крышей их можно было с большой натяжкой. Считай, что они и хозяева. Ну, а «Опер» уже самая настоящая крыша. Наш город красный, здесь больше ментовских крыш, чем бандитских. Уже когда я выходил из кабинета, Армен остановил меня и, наклонившись к уху, сказал: «Побереги себя. Ибрагим везде говорит, что тебя завалит. Чего бы это ему не стоило. Ты парень крутой, но он подлый. В спину его ребята стрельнут или ножом в толпе ткнут. Опасайся». Я молча кивнул и пошел к машине. Настроение у меня испортилось. Что ни говори, но неприятно чувствовать себя бессловесной мишенью. У охотника возможностей завалить дичь гораздо больше, чем у дичи охотника. Попробуй-ка, уследи за всеми вокруг. Хотя, чего я ожидал? Благодарности за то, что сжег ларек? И еще, разве не тому меня учит Сазонов? Уходить от преследования, выискивать снайперов, убийц, в том числе и в толпе. Если меня завалят, сам буду и виноват. Плохо учился, был тупым учеником. Заглянул в пакет с деньгами, и глаза мои вылезли из орбит. Если регулярно буду так получать, можно жить. Если перевести с деревянных в доллары, получилось около 10 тонн. Неплохо нагребли парни из кассы. Слишком много для простого ларька, нет? Может, он наркотой торгует? Откуда столько денег? Узнаю, что наркотой, тебе, Армен, здесь не жить. И вообще не жить. И плевать на деньги. Я за деньги не продаюсь. И вообще ни за что не продаюсь. Отсюда домой. Отвезти деньги, пообедать, подумать, что мне делать дальше. Нужно заняться и другими магазинами, а еще посмотреть, что там поделывает мой друг Ибрагим. Обед и общение с Сазоновым прошли как обычно. Дневная тренировка, борщ и мясо. Я дал ему еще денег, он молча принял, не спросив откуда. Ну, деньги и деньги. Дел-то. Тренировка сегодня прошла не очень болезненно. Я уже приноровился и двигаться стал заметно быстрее. Зашел к шинкарке, она совала деньги, но денег брать не стал. Сказал, что она будет давать мне информацию и больше ничего. Денег от нее не нужно. Шинкарка мне подтвердила, что Ибрагим обещал меня искоренить. А больше никаких новостей пока не было. Если не считать той информации, что через 3 дома от нас некто попер от дома детский велосипед. Возможно, цыгане, которые недавно ходили по дворам, прося детишкам попить. Время от времени от них такой геморрой, что диву даешься. Такая вроде бы небольшая нация, и столько от нее проблем. Читал, их даже из Индии выгнали, потому что они вели себя непотребно. Неприкасаемые, вот к какой касте они принадлежали, когда жили в Индии. Это не я придумал, исторические источники сообщают. Так что бесполезно фырчать и говорить, что я денацист и все такое прочее. Просто утомили так называемые свободолюбивые, живущие лишь за счет воровства, мошенничества и торговли наркотой. Целый район есть в городе, называется Воруй-город. Понятно, почему он так называется и кто там живет. Именно туда ездят за наркотой все наши нарки. Кстати сказать, та же анаша или марихуана или травка, как ее ни назови, все одно и то же. Гораздо менее вредна, чем алкоголь. Но есть у нее одно неприятное свойство, о котором не знают заядлые куряки. Со временем, чтобы она пробирала, ее требуется больше и больше. И наступает момент, когда травка перестает работать. Кури, не кури. Так, легкое веселье и все. И вот в этот момент люди, привыкшие к состоянию сладкого наркотического опьянения, переходят на тяжелую наркоту. Например, на героин. И тогда все. Спекся. Наркомания не лечится, не верьте. 99% наркоманов срываются и снова начинают колоться. Их только убивать. Это уже не люди. У них не остается ничего святого, вообще ничего из человеческих чувств. Только одно желание – загнать себе в вену иглу и впустить в кровь смертельный яд. Забыться на несколько часов до следующей ломки. Павильон Ибрагима отстраивался. Суетились рабочие, таскали доски, пилили, шумели болгаркой, сверлили. Да, ларек сгорел дотла. Остался один остов, сделанный из тяжелых квадратных труб. Даже листы железа покоробились. Загнулись черной больной чешуей дракона. Я подошел к Ибрагиму, встал позади него. Он меня не замечал, покрикивая на рабочих, а когда что-то почуял, оглянулся, увидел и вздрогнул, и едва не подался назад. Потом сообразил, что среди белого дня и на людях я ему ничего делать не буду. Воспрянул духом и грубо надменно меня спросил. «Чё хотел? Пришел смотреть, что ты тут натворил? А? Ты ответишь. Ты будешь отвечать. Ты не будешь здесь работать». Убедившись, что меня никто не слышит, сказал Ибрагиму я. «Сворачивай свою деятельность и уходи. Совсем уходи. Я буду приходить к тебе каждый день. Я буду составлять протоколы каждый день. А однажды ночью в твой ларек снова ударит молния, как сейчас, или будет короткое замыкание, и ты сгоришь. А еще я найду у тебя наркотики. Клянусь. Найду. И посажу тебя. Веришь? Не веришь? Не надо. Но ты или сядешь, или отсюда уйдешь. Я тебя предупредил. И денег я твоих не брал и брать не собираюсь. Пшел с моего участка, тварь, и с нашей зоны, чтобы на 5 остановок автобуса вокруг тебя не было. Понял, гнида? Беги, пока есть возможность, иначе будет поздно. Я не стал дожидаться ответа. Ушел. Уехал. Мне нужно было поездить по магазинам, приодеться. Не все же мне в форме ходить, в самом-то деле. А еще я хочу найти фирму по ремонту квартир и сделать тот самый ремонт в квартире. Пусть я и готовлюсь к смерти, как настоящий самурай, но эту подготовку к подвигу можно сделать и гораздо более приятной. Тем более, что денег у меня хватает с избытком. И, кстати, задумался. А почему бы мне не прикупить снайперку покруче? Так, на всякий случай. Для комплекта. Если что, всегда могу ее ведь и бросить. Деньги у меня есть. Что мне их солить? Заеду-ка я к Гаврикову. Нужно будет договориться, чтобы он меня поучил работать с СВД. Я ведь никогда не имел с ней дела, только слышал, что это хорошая машинка. И вот еще что. Прицел у карабина мелкашки слабенький, всего 2,5. Пусть добудет хотя бы 4-кратный, а то срамота какая-то, как театральный бинокль. Несерьезно. И ночной прицел. Совсем было бы хорошо. Дорого только, наверное. Но деньги есть. Есть деньги. Будем жить и умирать, если придется. Таков он, путь самурая.